Дорогие друзья-радиослушатели, наша сегодняшняя беседа будет последней в этой серии. Ключевой стих книги Откровения описывает пришествие нашего Господа следующими словами. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним все племена земные, ей аминь». Это событие, однако, не произойдет до совершения того, о чем говорится в главе 19, стихах с 11 по 16 книги Откровения. И описываемое там событие будет иметь место после дней великой скорби. Большинство толкователей Библии считает, что в этом стихе описывается всемирное раскаяние всех племен и народов земли во время его второго пришествия. Однако эти толкователи упускают из вида стих, позаимствованный из контекста Ветхого Завета. Совершенно очевидно, что Откровение 1 глава 7 стих указывает на 10 стих из 12 главы Захарии. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В этом контексте на пронзенного воззрят и будут о нем рыдать жители Иерусалима и Иуды, то есть все евреи. Рыдающие у Захарии в главе 12 стихе 11 – это еврейское население земли Израиля. Это рыдание является проявлением Израилем, как нации, глубокого раскаяния во время их национального обращения, о котором так много пророчествовали и Ветхий, и Новый Заветы. Слово «племена» в Откровении 1 главе 7 стихе – это перевод греческого слова «филе», которое в Откровении 5 главе 5 стихе «от колена Иудина», и в Откровении 7 главе 4 по 8 стих «колено сынов Израилевых», переведено как «колено». Следовательно, в 7 стихе 1 главы Откровения речь идет не об общем рыдании всего человечества в момент второго пришествия, а о рыдании раскаявшихся израильских колен, когда они узнают своего многострадального Мессии. Аналогичная мысль была высказана Господом Иисусом в Евангелии от Матфея, 24 главе 30 стихе. «Когда явится знамение Сына Человеческого на небе, и когда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великой». Возможно, слова 53 главы Исаии будут исполнены народом Израиля для того, чтобы выразить их всенародное раскаяние. В этой исключительно важной главе Израиль описывает своего страдающего Мессию и их отношение к Нему. «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». В тот день колено Израилевы с раскаянием признает, что они отвергли того, кто приходил, чтобы пострадать и принести эти страдания как жертву за их грехи. Тысячелетнее царство. Результатом второго пришествия будет установление царства Мессии над восстановленным Израилем и обновленной землей. Его царство продлится 1000 лет. В период этого царства колено Израиля будут снова играть величайшую роль в Божьем плане. Сам Мессия говорил об этом. «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престол славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Петр интересовался, какую награду они получат за то, что он и его товарищи пожертвовали всем, чтобы следовать за Иисусом. Иисус ответил, что физическую награду в этой жизни они не получат, но в будущей жизни апостолы станут членами правительства в царстве Мессии. 12 колен, о которых идет речь в приведенном выше стихе, представляет восстановленный Израиль в период тысячелетнего царства. И над этим восстановленным Израилем будет править, как наместники царя Мессии, его 12 апостолов. О том, что верующие будут судить в смысле править, мы читаем также в книге Даниила, 7 главе 22 стихе, и в Евангелии от Луки, 22 главе 30 стихе, и в первом послании к Коринфянам, 6 главе 2 стихе, и Откровение, 20 главе 4 стихе. В другом библейском тексте мы находим информацию о той роли, которую будут играть колено Израилевы в тысячелетнем царстве. Главы 40 по 48 Иезекииля – одни из наиболее интригирующих и трудных глав Писаний, описывает храм в тысячелетнем царстве, а также указания по вопросу жертвоприношений, обязанностей священников и выделения земли различным коленам. Раввины Талмуда указывают, что только пророк Илия, который возвестит окончательное искупление, сможет полностью объяснить эти главы. Мы не станем здесь пытаться дать объяснение всем деталям в этих главах, но обратим особое внимание на главу 48, где дается описание границ между коленами в период тысячелетнего царства, которые существенно отличаются от границ первоначальных, описанных в книге Иисуса Навина в главах с 13 по 19. Вся территория к западу от реки Иордана будет поделена на 12 параллельных уделов, протянувшихся с востока на запад. Северная граница пройдет по территории современного Ливана. Южная граница останется приблизительно той же, что сегодняшняя граница между Израилем и Египтом. Каждое колено получит равный удел в следующем порядке. В направлении севера на юг. Дан, Асир, Нафалим, Манасе, Ефрем, Рувим, Иуда, Вениамин, Симеон, Исахар, Завулон, Гад. Между территориями Иуды и Вениамина будет расположен священный участок, состоящий из территории храма и жилищ священников, левитов и князя. Следует заметить, что колено, происшедшее от служанок Валы и Зелфы, помещены на периферии, в наиболее удаленных от храма районах. Следует также заметить, что колено Данова, хотя оно и не включено в состав 144 тысяч евреев, запечатленных во времена Великой Скорби, получит свой удел в тысячелетнем царстве. Это царство будет периодом всеобщего восстановления, и таким образом колено Данова будет также восстановлено в Израиле. Какой бы ни была трактовка Иезекииля, одно ясно. Слово Божие будет вновь присутствовать в Святой Земле, имя Иерусалима изменится, и имя городу с того дня будет Господь там. Тот, чей уход Иезекииль печально засвидетельствовал в главах с 9 по 11, вернется в славе своей в заброшенный храм. Более того, колено Израиля, долгие века скитавшиеся в рассеянии по разным странам, соберутся и восстановятся как единый народ, и царь Мессия Господь Иисус Христос будет править ими. Новое небо и новая земля. Последнее упоминание колен в Библии мы находим в Откровении 21 главе 1 стихе «Видение Иоанна о новом небе и новой земле». В Откровении 21 главе 10 стихе Иоанн также видит великий город, святый Иерусалим, который нисходит с неба от Бога. Этот невероятно прекрасный город украшен 12 воротами, и на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Эти ворота установлены на 12 основаниях, и на них имена 12 апостолов. Хотя в этом отрывке не описывается особая роль, которые должны будут играть 12 колен в те дни, в нем говорится о том факте, что на протяжении всей вечности Божий народ Ветхого Завета, 12 колен, и Божий народ Нового Завета, то есть апостолы, будут вместе наслаждаться в лучах славы Бога и Его Агнца. Таким образом, семя, посаженное в Библии, книге сотворения, приносит плоды в откровении, книге завершения. Сыновья, собравшиеся вокруг отца, лежащего на смертном ложе, едва ли могли сознать, что их потомки сыграют такую исключительную, важную роль в исполнении Божьего плана искупления. Верующие при мысли о всеобъемлющем единстве этого всеохватывающего плана испытывают радость, которую хорошо выразил своими словами Павел. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божины! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу серию бесед о 12 коленах Израиля. Да хранит вас Господь! До новой встречи вокруг Его Слова. Аминь.